Размышляя, что делать, Фэнзе увидела девочку-служанку, которая вошла к ней и доложила. «Госпожа, сестра Юаньян хочет вас видеть». Когда Фэнзе вошла к Юаньян, девушка рыдала, как настоящая плакальщица. «Садитесь, пожалуйста, вторая госпожа!» — воскликнула Юаньян, хватая Фэнзе за руку. Хотя и говорят, что во время траура никаких церемоний не положено, все же я должна вам поклониться. Она опустилась на колени. «Зачем?» — вскричала Фэнзе, стараясь удержать ее. «Если хочешь мне что-либо сказать, говори прямо». Фэнзе подняла девушку. «Все, что касается похорон старой госпожи, устраиваете вы, вторая госпожа, и ваш супруг», — продолжала Юаньян. «Деньги на похороны оставила старая госпожа. Она никогда не делала лишних расходов, так что денег хватит, и похороны должны быть как можно приличнее». Я слышала, как господин Дзяджен привел выражение из какого-то канона. «В трауре лучше глубокая скорбь, чем мелочная забота о соблюдении приличий». А потом еще что-то цитировал, но только я не поняла. Я спросила у второй госпожи Бао Чай, что это означает. И она объяснила мне, что господин Дзяджен хотел сказать, что искреннее почтение выражается в глубокой скорби, а не в пышных похоронах. Но я все же думаю, что похороны такого человека, как старая госпожа, нельзя устраивать как-нибудь. Я всего-навсего рабыня и ничего не могу решить. Но старая госпожа очень любила вас и меня. И вы, наверное, помните, что она наказывала нам перед смертью. Я знаю, что вы сумеете устроить все как следует. И поэтому прошу вас распорядиться. Всю жизнь я служила старой госпоже, и теперь последую за нею. Если вы не исполните просьбу старой госпожи и не устроите все так, как она наказывала, мне на том свете будет перед ней стыдно. Успокойся, я все сделаю как нужно. Для меня это не составит труда, ответила Фэнзе, которые речи Юаньян показались странными. Хотя господин Дзяджен сказал, что надо быть экономнее, но в глубине души он не возражает, чтобы похороны были устроены как можно пышнее, даже если мы истратим все деньги, которые у нас есть. Старая госпожа завещала, чтобы вещи, оставшиеся после нее, были розданы нам, продолжала Юаньян. Но если денег на похороны не хватит, вещи нужно будет продать. Пусть господин Дзяджен говорит что угодно, но волю старой госпожи нарушать нельзя. Да и разве господин не слышал сам, как старая госпожа объявила свою последнюю волю? Ты всегда была умной и рассудительной девушкой. Почему ты так переполошилась? Все больше удивлялась Фэнзе. Я не переполошилась, возразила Юаньян. Я вижу, что старшая госпожа Син не желает помочь, и боюсь, как бы чего-нибудь не упустили и не вызвали недовольства господина Дзяджена. Слишком роскошные похороны, конечно, устраивать не нужно, так как после конфискации нашего имущества чрезмерная роскошь может привлечь внимание, а это приведет к новой конфискации. Хотя я только служанка, но слава семьи Дзя для меня очень дорога. «Мне все понятно», — произнесла Фэнзе. «Успокойся, я еще жива». Юаньян несколько раз поблагодарила Фэнзе. Фэнзе вышла, думая про себя. «Странная это Юаньян. Что она задумала? Будто я не знаю, как надо устроить похороны старой госпожи».